После этих слов Али действительно остановился, как вкопанный. И хотя родители ему велели никогда не брать из рук постороннего человека даже игрушки и сладости, потому что конфетка может оказаться вдруг заминированной, тут он не мог устоять. Ведь ему предложили отправиться в страну тысячи одной ночи, в которую уже отправилась его Аля, удачно вышедшая замуж. И то было похлеще конфетки, заминированной начинкой. То была его тайная мечта. «Нет, нет, нет, вы не беспокойтесь, все, разумеется, за наш счет, и не смущайтесь, умоляю вас, потому что в этой поездке мы заинтересованы больше вас, прошу вас, нам это так необходимо, я вас очень прошу». «Нет, уверяю вас, ничего личного», — продолжал тараторить незнакомец, — «вы нам нужны для отчета о проделанной работе, для статистики, так сказать, здесь нет никакого подвоха, это я гарантирую». Человек говорил очень жалостливо, словно извиняясь. Он выглядел совсем беспомощным и затравленным, хотя вначале показался Али странным и подозрительным. Но с другой стороны, страна тысячи одной полярной ночи, хотя если бы Али сразу узнал, что ему предстоит жить в отеле «Эльбрус» в городе Санкт-Петербурге, его решение было бы молниеносным. Потому что... Есть такие отели, про которые говорят, не будет ничего удивительного. Но это говорят взрослые товарищи из бедных кварталов там, на его родине. А ты сам себе говоришь, каждый раз перед сном выходя во двор и любуясь на него, на его огни, на луну и на звезды, черт с ним, пусть взорвется, но только после того, как ты там побываешь, увидишь хоть одним глазком, что там внутри. Увидишь его внутреннее убранство, его позолоченные перила и алмазные фонтаны, его золотых рыбок-танцовщиц и павлинов-лакеев, его горных соловьев-коридорных и фазанов-швейцаров. И вот теперь Али шел по холлу этого роскошного отеля, все еще не в силах поверить, что он будет жить здесь. Он шел, цепенея через несколько кругов оцепления, показывая выданный пропуск, именуя различные ювелирные и сувенирные магазинчики по большому холлу, и видел фонтанище, вокруг которого сотни столов с маленькими фонтанчиками а-ля «Дружба народов» на ярмарке достижений сельского хозяйства и кулинарного искусства. За этими столиками, украшенными горящими цветами торшеров, люди ели лобстеров с таким вальяжным видом, что казалось, фонтан роскоши и изобилия бил им в рот прямо из-под земли. И не надо было долго крутить горячую от солнца рукоять колодца, чтобы добыть обычную полупресную, полупригодную для питья воду. — Все в порядке? — спросила Анна, видя недоуменное лицо Али. — Да, — кивнул Али. Тогда, с вашего позволения, я расскажу вам немного о программе мероприятий. И они двинулись по начертанному умелыми руками Анны маршруту, заодно пробегаясь по программе, в которой Али, ну, ничегошеньки не понимал. Они двигались, пока не уперлись в двери. Но не понимание Али, а всего лишь лифта. «Чиз-чиз, откройся!» — поспешил проверить полученные знания Али. «А здесь надо потереть вот эту кнопочку, чтобы вызвать лифт!» — ткнула Анна в горящую, немигающим глазком кнопочку на стене. «Видишь, цифры наверху показывают, что лифт сейчас находится на пятом подземном уровне, но сейчас уже направляется к нам». Тут, словно по мановению ее руки, двери лифта раскрылись, и в огромной кабине он увидел черного верзилу в красном пиджаке и красной же фуражке. Ноги верзилы были спрятаны за столиком с супницами, из-под крыши которых врывался густой пар. Эффект был такой, будто огромный, но почему-то не бородатый, и безногий мужчина выпорхнул из большой чаши или кувшина. Вот он джин из супницы, в которой в кроваво-красном бульоне бултыхались большие куски мяса. Это обслуживающий персонал. Когда захочешь покушать борща, потрешь точно такую же кнопочку в собственном номере. Ну, помнишь, как в сказке про Аладдина и лампу, и слуга сразу же явится, словно из-под земли, и исполнит любое твое желание. Но Али уже знал, что никогда не дотронется до кнопки лифта, ведущего под землю, потому что учителя предупреждали его. Надо опасаться джиннов и неизвестных предметов и остерегаться собственного любопытства. Интересно, откуда они берут эту роскошь, — подумал Али. Неужели вправду из-под земли? Неужели там есть такие серебряные чаши и кубки? Есть такие отели, про которые говорят, что они взлетят к Аллаху, если только хватит тротила, потому что уж слишком они большие, слишком громадные, как египетские пирамиды фараонов. И в этих отелей охрана похлеще фараоновой. Это неудивительно, если комнаты, карманы в них по $500. А в той стране, откуда он родом, $15 хватает, чтобы целой большой семье прожить месяц. И у тебя в полугнилой коморке или мазанке, в бараке из необожженной глины сырца или хибари и из воловьего засушенного соломой дерьма, где по ночам сидят прямо на полу или на набитых соломой тюфяках при керосиновой лампе, пытаясь отмазаться горючим маслом от проблем и отмахнуться от навязчивых мух. И где сердца разъедает черная тоска безысходности и несправедливости. А здесь кругом столько рубинового огня, что он своим светом затмевает солнце. Так зачем же столько лампочек, которые как лучи по всему полу и потолку французских лифтов? И $50 хватило бы на весь квартал. Так неужели же одна комната больше, чем целый квартал? Дверь в номер открывалась с помощью магнитной карточки, похожей на те кредитные карты, с помощью которых перед иностранцами открывались все двери в стране Али. А свет включался с помощью голоса. Так показалось Али, когда Анна сказала: «Да будет свет!» Резко хлопнула в ладоши, одновременно тыкаясь во все стороны, виляя, как в твисте, своим широким и чересчур обтянутым плотной тканью задом. Свет возник почему-то из-под земли, из панели на полу. Али зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что его поместили в номер, больше, чем весь дом из ракушечника их семьи. Номер с отдельной комнатой для одежды, с отдельной ванной, раковиной для рук и даже для ног. «Вот это комната для одежды!» — Анна открывала Али все потаенные двери. «Вот здесь включается лампа в гардеробной, здесь лампа для подсветки зеркала, вот это отдельный туалет, здесь же и раковина для умывания и биде, а вот здесь включается подсветка джакузи, все можно включить хлопком». Информации было так много, просто беда. «Ну ладно, ты тут располагайся», — заключила Анна, когда Али вдоволь подивился на чудеса техники инженерной мысли. «Если же вдруг проголодаешься, то можешь воспользоваться баром». С этими словами она открыла потайной ящик в стене. «В баре есть печенье и напитки», — подмигнула она. «Но помни, через пару часов ужин, на который ты должен явиться с карточкой гостя и вот этими талончиками». «Есть такие отели, про которые говорят. Не будет ничего удивительного, если они взлетят на воздух к концу этого рассказа. Особенно если твой дом — глиняная приземистая мазанка, и твоя мать всю жизнь стирала вручную, пока ее руки под золотым порошком песка не превратились в каменные гладкие, как глиняные кирпичи под ветром, и ее голос не стал гулким и грубо низким, словно из опустошенного тандыра. Столько на ее долю выпало несчастья и страданий, что не осталось ни одной капли слезинки. А в этом отеле у всех, с кем не здоровался Али, руки такие холеные и рукопожатие такое нежное. Сразу видно, что они ничего не делают своими ручками. Не месят землю под колючим палящим солнцем и органзу с колючих тенистых деревьев. Они даже сжать его мозоли не могут толком. Может быть, потому что здесь мыло такое нежное, как пальчики юной девушки, и полотенце мягкое-мягкое.